Глава вторая. Через пыль. По бесчисленным коридорам, часть из которых более 1500 лет, а часть прокопана совсем недавно, мы проходим сначала в одном направлении, а потом в другом, испытывая мое чувство ориентации. Некоторые коридоры довольно широки, их стены изрыты погребальными нишами и ответвлениями, другие чрезвычайно до удушья узкие. Кардинал Камерленго идет впереди, двигаясь на удивление быстро для такого корпулентного человека. Впрочем, за 20 лет он, полагаю, изучил эти подземелья так хорошо, что может бегать по ним хоть с завязанными глазами. Конгрегации доктрины веры, единственным членом которой я являюсь, принадлежит особое помещение далеко отсюда, в так называемой секции Святого Ливерия, к северу от галерей, по которым мы сейчас продвигаемся, и, если чувство ориентации не изменяет мне, на восток. В слабом свете редких масляных лампад, освещающих этот кротовый город, я различаю остатки фресок, отблески мрамора, фразы, 16 веков назад высеченные на камне полными скорби руками. Некоторые из этих эпитафий я перевел с латыни и выучил наизусть. Например, надпись, сделанная родителями на могильной плите Валентины. «О, Валентина, нежная и сильно любимая, я обессилен неудержимыми слезами и не могу вымолвить ни слова. Кому бы ни обращала ты свою улыбку, она остается в его сердце и прибавляет еще больше слез и не может избавить его от печали. Внезапно небо забрало тебя». Или надпись для маленького Акуциана, который прожил около 10 лет. «В могиле, которую ты видишь, покоится мальчик, достойный и остроумный речами, несмотря на свой юный возраст. Агнец, взятый на небеса и дарованный Христу». Если бы нам пришлось написать лишь инициалы всех детей, погибших из-за великой скорби, стен этих катакомб не хватило бы, и лишь немногие из них были погребены. Один из наших разведчиков рассказал мне, что однажды, в экспедиции за провизией в столовую детского сада, он нашел комнату, полную детских костей, ковер из костей. Они ломались, как сухие веточки под нашими сапогами. В отдаленном будущем, если человеческий род угаснет, что весьма вероятно, некий инопланетный археолог, быть может, откроет одно из наших убежищ и попытается понять, как жил Homo Calistianus. Сколько неверных выводов сможет он сделать, обнаружив эти громадные кладбища костей? Какими представит он себе нас, наткнувшись на эти пещеры с закопченными стенами? И как удастся ему связать наши останки с величием окружающих нас руин? Сможет ли он понять, что мы – последние наследники древнего величия 2000-летий? Я не очень хорошо знал старый Ватикан до его разрушения. Я видел его снаружи, как и всякий турист. Я представляю себе его полным жизни, деятельным ульем. Один писатель сказал однажды, что собор Святого Петра не вызывает у него никакого чувства одухотворенности, что он кажется ему штаб-квартирой Совета Администрации Межнациональной Корпорации. Интересно, увиден новый Ватикан, понравились бы ему изменения? Теперь, когда вся роскошь, все золото и драгоценные фрески превратились в дым и пепел, теперь, когда церковь очистилась в атомном огне, мы стали более достойны уважения? Я никогда не жалею о прошедшем, и никто из нас не жалеет, по крайней мере открыто. Мы должны смотреть вперед, только вперед. Прошлое – это мавзолей, набитый призраками. Но внутри, в тайниках наших сердец, мы храним воспоминания о прошедших временах бережно, как скупец хранит свои богатства. Мы с Альбани проходим комнаты, приспособленные под склады, превращенные в столовые, в оружейные, в читальни. Спальни и изолятор находятся в другом месте, под защитой дверей и занавесей. Когда мы проходим, почти никто не встает. Только один старик изображает что-то вроде поклона. Большинство смотрит на нас с подозрением или даже с открытой неприязнью. Отсутствие папы не идет церкви на пользу. Многие полагают, и не скрывают этого, что кардинал Камерленго присвоил неполагающиеся ему полномочия. С течением лет его авторитет постепенно растаял, и в то же время выросло значение городского совета, светского органа власти, от которого зависит содержание церкви, и на который Альбани уже не имеет того влияния, какое имел когда-то. Политика всегда была страстью итальянцев, остается ею и сейчас. Эта традиция так же стара, как и мафия. Да и само руководство совета, находящегося в руках исторических семей, основавших это убежище, определенно напоминает мафию. Хоть и смешно говорить об истории, когда ей всего 20 лет от роду. Политика, секс, власть – все те вещи, от которых я отказался. Вокруг огня в общей зале часто слышны обсуждения этих перераспределений власти и стоящих за ними интриг. Поначалу шепотом, теперь открыто и без обиняков. Это самый явный признак ослабления Альбани. Единственная причина, по которой три семьи, составляющие совет, еще имеют с ним дело, это то, что они и сами переживают не лучшие времена. Им нужно обеспечить переход власти от умершего полгода назад абсолютного диктатора Алессандро Мори к его сыну Патрицио, который в кровавой борьбе одержал победу над своими братьями Оттавиано и Марио. Власть Патрицио Мори еще должна укрепиться. Естественно, что кардинал Камерленго хочет этим воспользоваться. О таком раньше говорили темные делишки. Как это справедливо в царящей теперь темноте? Я смотрю на неуклюжее с виду тело кардинала, а испытываю восхищение, даже гордость стариком. Казалось бы, это последний человек, который мог бы пережить такую чудовищную трагедию. А он не только пережил ее, но и сумел взять власть в свои руки, реорганизовать то немногое, что осталось от церкви. Его величие никак не проявляется в его наружности. Но этот нелепый с виду человек достоин войти в историю. А история редко помнит, как выглядели люди. Мы идем очень долго, пересекая переполненные людьми помещения, в которых множество забывших, что такое мыло людей, наполняют воздух тошнотворной вонью, вместе с вездесущим зловонием земли и грибка, уничтожающей всякую возможность дышать. Покашливание, болтовня в полголоса. Здесь, внизу, в этих узких пространствах, больше похожих на каюты, чем на квартиры, приучаешься говорить тихо и двигаться медленно. Больше всего мне не хватает музыки. До Великой Скорби музыка в Риме была как бесконечное течение, в котором, идя по улицам, ты двигался в ритме города. Музыка доносилась из баров, из окон автомобилей, слышалась в голосах женщин, развешивавших белье на протянутых над переулками веревках. Музыка была повсюду. Казалось, что ты дышишь ею. Здесь, внизу, царит молчание. Здесь не услышишь поющего человека или играющего музыкального инструмента, словно музыка под запретом, словно мы до сих пор в трауре. Но все же и здесь есть кое-какие удовольствия. То тут, то там, в каком-нибудь темном углу, два человека, почти всегда мужчина и женщина, жмутся друг к другу. Недвусмысленные стоны, возня. Альбани и бровью не ведет. «Знаете, от какого слова происходит итальянское форникаре? Прелюбодействовать?» – шепчет он. «Нет, ваше высокопреосвященство». Мы проходим мимо двух сплетенных на полу тел, скрывающихся за драным шерстяным мешком. «Значит, вы будете удивлены». Я думаю, не говорит ли он только для того, чтобы отвлечься от окружающего нас, от бесконечного и радостного нарушения шестой заповеди. Альбани улыбается. В желтоватом свете электрической лампочки у его лица нездоровый цвет, как у живого мертвеца. Когда я был маленьким и даже не подозревал, что приму сан, я услышал, как священник говорит Самвона: «Non fornicare, не прелюбодействуй». И мне пришло в голову, что это как-то связано с муравьями. Игра на созвучии. Форникаре – прелюбодействовать, и формика – муравей. Позже священнослужитель объяснил мне, что прелюбодействовать значит совершать нечистые дела. По-английски все гораздо скучнее. Шестая заповедь звучит так: «Thou shalt not commit adultery» – «Не совершай адюльтер», то есть «Не изменяй в браке». Именно, но все не так просто. Необходимо учитывать исторический и культурный контекст, в котором оформились заповеди. На древнееврейском «неф» – это не только супружеская измена. Церковь отдала предпочтение этому толкованию из-за роста количества адюльтеров в моногамном браке. Но в полигамном обществе, в котором были написаны 10 заповедей, слово «нааф» означало не только адюльтер, но и любую нечестность человека по отношению к себе или другим. Таким образом, «неф» – это неверный, мошенник, обманщик, развратник, распутник, в том числе во всем, что касается секса, но не только. Альбани останавливается. Дозорные, мужчина и женщина, приветствуют нас прикосновением кончиков дубинок к козырькам фуражек. Почтительный жест, в то же время таковым не являющийся. Кардинал вздыхает. Я говорил вам о происхождении итальянского форникаре, прелюбодействует. Оно восходит к латинскому форникс, что значит арка, как архитектурный элемент. Проститутки занимались своим ремеслом под арками портиков. От этого и происходит глагол. Значит, нет муравьев? Нет. Любопытно, правда? Мы пересекаем более освещенную зону. В переполненной комнате стоят торговые прилавки с выложенными товарами. Предметы одежды, довоенные вещи. Товар разложен и в погребальных нишах, где некогда находились тела первых христиан. Одна из ниш во всю длину занята старыми комиксами и порнографическими журналами. Кардинал идет быстрыми шагами, не глядя по сторонам. Его дородная фигура явно не вызывает ни страха, ни почтения. На нем такая же спецовка, как и на всех нас. Единственным знаком отличия служит пурпурно-красная шапочка, ну и обременяющий его жир. Все мы здесь более худые и в среднем более здоровые, чем люди до великой скорби. Основные причины смерти теперь – не холестерин и не курение, и уж тем более не автомобильные аварии. И все же смертность сейчас выше, чем раньше. Однажды мой друг-профессор сказал мне, что в наше время основной причиной смерти является чрезмерная расслабленность. Нельзя позволять себе этого. Особенно, будучи окруженным всевозможными опасностями, каждая из которых потенциально смертельна. На рынке к нам, в общем, относятся безразлично. Проходя его, мы встречаем лишь несколько враждебных взглядов. Коридоры, в которые мы теперь углубляемся, практически безлюдны. В них пахнет землей и плесенью. Думаю, что в этих подземельях мы и сами все пахнем именно так. Только со временем к этому привыкаешь. Но здесь этот запах значительно сильнее. Кроме того, здесь слабое освещение. Генераторы не вырабатывают достаточного количества электрической энергии для того, чтобы повсюду поддерживать видимость смены дня и ночи. В некоторых, менее важных зонах, вроде этой, электричества попросту нет. Альбани роется в кармане спецовки и достает оттуда светодиодный динамо-фонарик, подзаряжающийся вращением ручки. Ценный предмет. Я даже не знал, что такие еще остались. Когда фонарик был новым, одна минута вращения обеспечивала несколько минут света. Теперь, для того, чтобы он работал, кардиналу приходится вертеть ручку без остановки. Но даже и так, это изумительная вещь. Не хотел бы я оказаться без него в следующей нише, из которой без зуба скалится на меня чей-то череп, сидящий на горстке бедренных костей. Паутина свисает, как саваны. Настоящая пещера ужасов. Периодически моя рука задевает в темноте что-то движущееся. Мышь или что-то другое. Говорят, в темноте водятся вещи гораздо хуже мышей. Это очень перспективная территория. Однажды она станет предметом строительных спекуляций. Как говорят агенты по продаже недвижимости, у нее большой потенциал. Я не могу сказать, шутит кардинал или говорит серьезно. Не знаю, сколько мы шли. Может, мили две. По разным уровням склепов до места, кажущегося мне островом света, освещенной керосиновыми лампами комнаты. Кардинал перестает крутить ручку. Будьте терпеливы, если их нравы покажутся вам немного грубыми. Это солдаты. Воспитание не самая сильная их сторона. Что вы знаете о внешнем мире, отец? Очень мало. То, что рассказывают разведчики. Люди, которых мы скоро увидим, знают о внешнем мире все. Или, по крайней мере, все, что необходимо для того, чтобы там выжить. Это самый лучший конвой, которого я смог бы для вас желать.